затем нос взметнулся вверх, и новое течение подхватило нас, выталкивая к поверхности. «Тысяча дьябла! Я никогда не смогу к этому привыкнуть!» Шхуна вынырнула на спокойную гладь, и с трюма повылезали соратники. Кто-то блевал за борт, кто-то крестился, кто-то просто тупо пялился в горизонт. Еще бы! За какие-то жалкие минуты корабль преодолел 5000 километров. Теперь мы находились в самом сердце жужжерианских территорий, под носом у врага. Вода здесь была другого оттенка, более темного. Даже воздух пах иначе. Глава 23. Холодов подал сигнал, и корабельная группа выстроилась в кучный боевой порядок. 5 суден, как 5 пальцев, сжалось в кулак. Пришлось убрать паруса на треть, чтобы выровнять ход. Синхронность была важнее индивидуальной скорости в предстоящем бою. К тому же такой строй менее заметен с большого расстояния, нежели прямая линия. 4 часа попутного ветра и натянутого ожидания. Абордажники проверяли оружие уже в который раз, офицеры расхаживали по палубе туда-сюда с показным спокойствием. «Уважаемый экипаж, внимание!» — выкрикнул смотровой. «Вражеский караван прямо по курсу, в 10 километрах! 30 жвал и пара тяжелых барж!» Команда оживилась. Бойцы рычали и размахивали клинками, предвкушая долгожданную резню. С самого утра Драксус долбился в мою голову, словно дятел в деревянный столб. Раз за разом пытался установить контакт, но натыкался на полное игнорирование. Тотем наставника работал безотказно. Демон жаловался на голод и бесился от того, что не может меня почувствовать. Наконец, я решил ответить на его призывы. «Братишка!» — мысленно обратился я, не сдержав иронии в голосе. «Самое время подкрепиться и разделаться с жужжерианцами. Ты же объявил их своими заклятыми врагами до полного истребления, помнишь?» «Ран! Что ты натворил? Почему я тебя не чувствую?» Демон рвался и метался в глубинах сознания. Его голос гремел так сильно, что я невольно поморщился. «В прошлый раз ты слишком много пьяной крови хлебнул, и теперь маешься с похмелья. Нечего жрать, как свинья. Зато я отлично ощущаю твой голод. Утолим жажду и в бой!» Драксус что-то рычал и изрыгал проклятия. А я уже чувствовал, как мышцы наполняются чужеродной силой. Мстительность и злоба накатили волной, затапливая разум. Это был уже не совсем я. Срок до 3-й стадии поглощения души только что сократился еще на 1 эльт, и влияние твари на мое нутро усилилось. Спрыгнул на палубу, где команда готовилась к бою. «Эстебан, к штурвалу!» — бросил высшему офицеру. «А где моя батарейка? Лекс, живо сюда! Шевелись!» Трус прятался за могучими спинами абордажников из стаи. Мужики недоуменно переглянулись и быстро вытолкнули бедолагу вперед. Как только я увидел жертву, все цвета вокруг окрасились в багрец. Глаза вспыхнули демоническим огнем. Команда отступила на шаг, в их взглядах читался ужас. «Капитан, скажите, что это розыгрыш!» — жалобно завыл Лекс. Слезы текли по щекам ручьями. «Я же ни разу не подвел, ни одной честной девушки не опорочил и вообще встречаюсь со Скай! Скай, защити меня, умоляю!» Волчица сделала решительный шаг вперед, сжав кулаки, но было слишком поздно. Щупальце уже впилось в шею красавчика. Лекс издал пронзительный визг и рухнул без сознания, побледнев при этом. Его тело безвольно обмякло на досках палубы. «С каждого по 0,5 литра, как и всегда», — попытался я сказать дружелюбно, но голос звучал хрипло и чужеродно. Демон брал верх. Мои губы растянулись в жуткой улыбке, которая не имела ничего общего с человеческими эмоциями. По традиции, вперед первыми подались Ганс и Такеши. За ними потянулись Янис, Мутуа и остальные товарищи. Щупальца впились в их локтевые изгибы с мягким чавкающим звуком. Я чувствовал, как дикая кровавая жажда постепенно утоляется, и демон довольно урчит в глубинах сознания. Мое тело содрогалось от наслаждения твари, голова судорожно дергалась, но внутри все сжималось от отвращения. Поступать так со своими друзьями было мерзко, но других вариантов просто не существовало. Надеюсь, это в последний раз. «Да, превосходно! Больше! Еще!» Драксус ликовал, смакуя каждую каплю. «Такеши, Клиеста, какие же они вкусные! О, это что-то новенькое! Скай! Какая необузданная кровь с нотками терпкого бесстрашия!» Демон пировал, а я боролся с тошнотой. Друзья бледнели на глазах, но стояли крепко. Они понимали необходимость происходящего. «Достаточно! Пора за дело!» Сказал я демону и вырвал последнее щупальце из руки Ниты. Оттолкнулся от поручня и прыгнул за борт. Соленая вода ударила по лицу и взбодрила. Задача простая — пустить ко дну 30 жвал, пока наши корабли берут на абордаж 300-метровые баржи. По плану Холодова шебеки хватают первую баржу, фрегат со шхуной набрасываются на вторую. Пятиранговые корабли жужжерианцев начали тонуть один за другим. Я таранил их снизу, пробивая днища, или выпрыгивал из волн и разрубал корпуса хлыстами напополам. Хитиновые обломки летели во все стороны. Навык «Кровавый демон» стремительно рос. Сила прибывала, демоническая мощь увеличивалась. Но вместе с ней росло и влияние твари. Баланс смещался не в мою пользу. Покончив с последним жвалом, устремился к баржам. Оттуда уже доносились звуки ближнего боя. Лязги клинков, жужжание, крики раненых. Палубы покрылись дымом. Я помнил о живых кораблях жужжерианцев. Существа напичканы ловушками не хуже самого жуткого подземелья. Придется разбить пару сердец, дабы минимизировать потери среди землян. Потому вскарабкался на первую баржу и проломил дыру в корпусе. Пронесся вихрем по кишкам корабля, уклоняясь от всевозможных сюрпризов. В центре баржи билось огромное сердце. Три удара хлыста, и орган лопнул фонтаном черной крови. Также расправился и со второй баржей. На ее палубе уже вовсю резались мои соратники. Проломил потолок изнутри и выскочил наружу. Картина была впечатляющая. Отряд северян с огнеметами методично истреблял скопление жуков. Твари лопались от высокой температуры, словно клещи от зажигалки. Даже и не знал про такую слабость. Холодов наверняка выудил эту полезную информацию у Жижужа-Зишта. Присоединился к бойне, которая длилась недолго. Остатки жуков были добиты за считанные минуты. Баржи охранялись слабо. Не то что треугольные боевые корабли четвертого ранга, потопленные нами во время обороны Новой Земли. Те кишмя кишели насекомыми. Новички в экипаже впервые наблюдали демонические способности в деле. Опечаленными их не назовешь. Скорее наоборот. Каждый хотел бы иметь в союзниках такую силу. Но платить за это придется мне. Победа досталась кровью. Во время абордажа полегло несколько северян и наш траппер из стаи. Парень лежал на пропитанных кровью досках и сколотый, как решето. Скай рыдала над трупом, прижимая безжизненное лицо к груди. Отчаянный волчий вой раздирал воздух, смешиваясь с плеском волн и суетой разграбления. Слезы капали на мертвую грудь товарища. Если бы не Декстер, трупов на палубе лежало бы вдвое больше. Бывший полевой медик метался вокруг раненых, оказывая помощь. «Забирайте добычу, сколько влезет, а остальное наше!» — прокричал Холодов сквозь шум и гомон. Лицо генерала было измазано собственной кровью, боевой топор покрыт черной жижей жужжерианских внутренностей. На лбу алели свежие порезы, левый рукав был разорван до плеча. «У нас всего 4 тонны свободного веса в корабельном сундуке», — ответил Эстебан, прочищая шомполом дуло винтовки. «Много не наберем!» Вокруг него копошились матросы, перетаскивая амфоры и странные хитиновые ящики с захваченным добром. «Черт с ним! Берите, что подороже!» — махнул рукой Холодов. «Остальное нам! И не забывайте, северяне тратят ресурсы на войну, а не на красивые резиденции, как вы, горожане!» «С какого это перепуга мы горожане?» — взревел Густаво, потрясая мушкетом, который держал как весло над головой. «Мы миротворцы!» «Заткнитесь!» — рыкнул я с такой силой, что по палубе пронеслась волна ветра. Суетливые бойцы с обеих сторон, которые рыскали среди трофеев, замерли на месте. Щупальца подхватили меня и перенесли к Холодову. На его лице читалось недоумение, смешанное с осторожностью. «Мне нужна ваша кровь. Как можно больше. По пол-литра с человека. Прямо сейчас». Холодов открыл рот, чтобы возразить, но прервался на полуслове. Явно инстинкт самосохранения подсказывал ему. Лучше не спорить с разгоряченным демоном. «Капитан Макс Фаталь, дело сделано», — медленно проговорил он, не отводя взгляда. «Для чего кровь?» Вокруг нас затихли даже раненые. «Я только начал. Зови своих на переливание и прикажи выдать все запасы пороха с фрегата. И горючее для огнеметчиков прихватите». В глазах Холодова вспыхнуло понимание. Улыбка медленно расползлась по его окровавленному лицу. «Ха! Неужели производственный остров Жуков получит демона вместо каравана снабжения?» — хмыкнул он. «Ща все будет!» Смышленый мужик. До точки назначения мне предстояло проплыть сотню километров, и я надеюсь, что Драксус выдержит такой темп. Спустя несколько часов выбрался на берег острова. Точнее, еле выполз на раскаленный песок и сразу же выпил первого попавшегося жабогрыза, беззаботно гревшегося в лучах дневного светила. Существо извивалось в щупальцах, пока я не высосал его досуха. На вкус он был неописуемо мерзким. Даже хуже сюрстрёминга, самая вонючая рыбная консерва в мире, которую я когда-то съел наспор в молодости. Но лучше эта гадость, чем засохнуть под палящим соларисом. По пути к острову обескровил пару десятков донных кусачей и рыбешек покрупнее. Дно усеяли высохшие трупики, качающиеся в водорослях. Драксус постоянно ворчал, что морская живность невкусная и вообще пора возвращаться в уютную берлогу. Но я не собирался его отпускать. Высадился подальше от производственных зон. Прекрасно понимал, что враги носятся по джунглям саранчой в поисках трофеев и боевого опыта, а значит, в окрестностях нечего ловить. «Ну что, братишка, самое время набрать массу!» — мысленно обратился я к демону. «Давай найдем кого-нибудь посочнее!» Мы устремились в чащу по направлению к городу Жуков, уничтожая всю живность по пути. Местная фауна была низкоуровневой. Кроме жалких крох осколков бездны, они ничем не радовали. Миниатюрные серые светлячки, парящие над трупами, я даже не стал собирать. Настоящий пир закатили на стоянке дакханов. Эти перекачанные пернатые пытались разбежаться в разные стороны. Безуспешно. Мое тело со скоростью молнии перелетало от дерева к дереву, хватая бедолаг и высасывая на лету. Их отчаянные крики эхом разносились по джунглям, пока последний дакхан не превратился в иссушенную мумию. «Хватит! Довольно! В нас больше не влезет!» — возмутился демон. «Вот уж не думал, что смогу загонять Драксуса до отказа. Обычно он требует еще и еще. Каким максимумом свободной крови в связке с тобой мы можем оперировать?» «Уровень навыка дели пополам, и узнаешь, сколько литров я способен вобрать!» Быстро прикинул в уме. Кровавый демон сейчас 122 уровня. Следовательно, наш общий резервуар составляет чуть больше 60 литров. Солидный запас для предстоящей работы. «Сейчас слегка опустошу наши резервы, чтобы ты снова почувствовал голод, демон!» «Самое время создать кровавую армию для вторжения на вражескую территорию». Кровь сочилась из пор, формируя причудливые силуэты. Сначала появились псы с горящими красными глазами. Затем материализовались тигры. Полосатые хищники были вдвое крупнее обычных. Их голодный рык заставлял дрожать листву на деревьях. Пара медведей возникла последней. Бурые гиганты поднимались на задние лапы, достигая высоты в 3 метра. Но венцом творения стала шестилапая тварь, порожденная фантазией Драксуса. Чудовище размером с носорога сочетало в себе части разных животных. Львиная грива обрамляла волчью морду. Паучьи лапы заканчивались когтями, как у орла. Дополнительная пара конечностей росла из боков, делая его похожим на жуткого мутанта. Продолжил путь в сопровождении своры. За мной следовали 1,5 десятка кровавых тварей. Получил очередной легендарный глиф за суммарное количество классовых навыков в 300 пунктов. Активирую позже. По дороге мы создали еще несколько десятков солдатиков, доведя общую численность армии до 50 сотен. «Посмотри на этих красавцев!» Голос Драксуса превратился в довольный шепот. «Их я люблю больше всего!» Я проследил за его взглядом и едва не фыркнул. Перед нами переминались с ноги на ногу пара созданий, напоминающие переросшие клубничные чупа-чупсы на 2 палочках. Никаких клыков, когтей или хотя бы намека на угрозу. Выглядели как детские игрушки из кошмара сладкоежки. «И что с ними делать?» — не скрыл я скепсиса. «На войну или на карнавал идем?» «Это ходячие цистерны крови. В каждом по 40 литров отборного красного. Правда, живучести у них как у мыльного пузыря, поэтому сделай их невидимыми». «Хитро придумано. Мобильные пункты питания прямо на поле боя. Надо взять на заметку эту фишку». Я сосредоточился и обволок каждого чупа-чупса пеленой собственной крови, пропитанной модификацией невидимости. Воздух вокруг них замерцал, и силуэты растворились. Остались лишь едва различимые всплески ауры да мягкое шлепанье лапок по земле. «Навык управления кровью повышен до 60 уровня». Жужжерианцы явно не ждали гостей у себя дома. Их промышленная зона раскинулась вдоль берега широкой полосой. Небоевые особи размерами скромнее стандартных жуков сновали между муравейниками, перетаскивая материалы. И вдруг посреди этой размеренной картины промышленного рая разразился хаос. Армия кровавых тварей ворвалась на территорию промзоны. Рабочие жужжерианцы метались в панике между узкими проходами. Их тонкое жужжание смешивалось с рычанием атакующих зверей. Эти насекомые умели строить и производить, но воевать — об этом они явно не подумали. У меня разбежались глаза от обилия целей. Повсюду сновали потенциальные жертвы, а воздух наполнялся сладким ароматом страха. Я быстро оценил обстановку и выбрал приоритеты. Несколько особо крупных муравейников высотой 40 метров торчали прямо у кромки воды. Судя по хитиновым стапелям, это верфи — идеальные объекты для диверсии. Обратил внимание на 100 разноранговых кораблей в порту. Большая часть двигалась к берегу. Но что они смогут сделать? По пути к выбранным объектам собирал урожай душ. Рабочие, охранники, личинки, кто там еще попался под горячую руку? Светящиеся искорки одна за другой исчезали в глубинах моего рюкзака. Пока питомцы устраивали кровавую вакханалию среди цехов, я занялся более тонкой работой. Нырял в норы жужжерианцев, как крот в мягкую землю, оставляя за собой смертельные подарки. Бочки с порохом, щедро политые горючкой для огнеметов, расставлялись по продуманной схеме. Прозрачные дорожки жижи змеились по полу туннеля, сходясь к одной точке между верфями, где я сейчас стоял. Воздух над землей плясал от испарений, превращая окружающий мир в дрожащий мираж. Как над раскаленным асфальтом летом. Только пахло не битумом, а чем-то химически едким и маслянистым. Я щелкнул, высекая искру. Крохотный огонек родился между подушечками пальцев и сразу же метнулся стремительной волной вперед по жидкой дорожке. Время сваливать. Бум! Бум! Земля содрогалась под ногами от цепи взрывов. Один муравейник рушился за другим, складываясь как карточный домик. Обломки взлетали к небу огненными фонтанами, осыпая округу дождем из глины и камней. Красиво получилось. Но для главной задумки мне требовалось 1000 душ, а в запасе имелось всего 700. Пришлось присоединиться к звериной армии и заняться охотой на усатых. Я рубил жужжерианцев направо и налево. Каждый удар отправлял очередную светящуюся сферу в мой рюкзак. Насекомые визжали, но звучало это скорее как писк комаров, нежели боевой клич. Однако враги не собирались просто так сдаваться. К берегу подплыли корабли-гробы, их раздвижные потолки пришли в движение. Рой боевых жвархов заполнил небо, в основном средние особи, но виднелся и крупняк. Лично мне они были не страшны, а вот по кровавой армии прошлись всерьез. Жвархи пикировали вниз, хватали моих зверей жвалами и разрывали на части в воздухе. Единственная тварь, которая как-то умудрилась выжить под натиском крылатых убийц, та самая шестилапая дрянь, которую создал Драксус. Остальные гибли пачками. В разгар этой заварушки пришлось выпить чупа-чупсы. Когда счетчик душ показал заветную цифру, настало время кульминации. К тому моменту от всей кровавой армии остались только мокрые пятна на земле. Жужжерианцы наступали плотными волнами со всех сторон, пытаясь задавить числом. Их строй напоминал живой ковер из хитина и усиков, который стремительно полз ко мне со всех сторон. Форт противника возвышался на берегу, как небольшая гора. Исполинский муравейник затмевал окрестные постройки. У подножия этого чуда были размещены десятки катапульт. Те самые осадные орудия, что я видел на флагмане врага во время обороны Новой Земли. Мощные машины, способные швырять личинки на 5 километров. Впрочем, сегодня катапульты жужжерианцам не пригодятся. Я уже пробежался по головам целого потока тварей и пробил брешь в стене цитадели, вломившись внутрь без особых церемоний. Глава 24. Внутри форта царила суматоха. Коридоры кишели паникующими жужжерианцами, их усы дрожали от ужаса. Я прокатился между ними, как гигантский стальной шар, оставляя за собой тишину и покой. «Братишка, покажи мне, где сердце острова!» Возникла пауза. «Что ты задумал?» «Разве не очевидно?» Я пожал плечами, перешагивая через труп очередного охранника. «Украду сердце острова, и жуки пойдут ко дну через пару недель». Драксус явно переваривал услышанное, подбирая нужные слова. Его молчание слишком уж затянулось. «Врешь, смертный!» — взорвался он наконец. «Хватит морочить мне голову! Говори, что на самом деле планируешь, или я сваливаю отсюда!» Тело внезапно встало, как вкопанное посреди очередного туннеля. Но я уже научился справляться с такими фокусами. Воля подчинила себе чужеродную плоть, и я заставил щупальца двигаться вперед. Управление множеством конечностей давалось все лучше с каждым разом. «Почему ты лжешь мне?» — рычал демон, пока я прокладывал путь через хитиновые завалы. Щупальца взметнулись, снося головы нескольким охранникам. Их тела рухнули, и черная кровь расползлась лужами по полу. Костяные снаряды просвистели мимо, оставляя сколы на стенах. В конце туннеля притаился снайпер, прилепившись к потолку, как паук в засаде. «Пах!» Пуля из револьвера нашла цель. Стрелок свалился вниз. «Я хотел задать тебе тот же вопрос, подлая тварь!» Слова вырвались из моей груди с такой яростью, что горло соднило. «Как ты посмел меня предать? Я же тебе доверял! Ты был мне как брат! Ты воспользовался моей добротой!» Подземный жварх выполз из бокового коридора, яростно размахивая жвалами. Тело снова взбунтовалось, отказываясь повиноваться в самый неподходящий момент. Удар лапы прошелся по ребрам, оставив глубокие царапины на алой броне. Но ярость и воля кипели во мне с такой силой, что ни проклятый демон, ни переросший жук не могли стать преградой. Я схватил тварь за выпирающий рог и провернул так, что послышался хруст. Эспадрон вошел в мягкое брюхо по самую рукоять. Живарх мгновенно затих. Демон взбунтовался, и щупальца втянулись обратно в тело. Теперь я бежал на своих двоих по коридорам форта, оставляя за собой след из тел. «Пах! Пах! Пах!» Еще трое жужжерианцев обрели покой. Горячие гильзы звякнули о каменный пол. Я сменил барабан и вернул револьвер в кобуру. Кожа скрипнула, принимая знакомый вес оружия. Эспадрон разрубил дверь мембрану одним точным ударом. Створки разошлись, источая кислый запах. В зале меня уже поджидал целый отряд охранников, выстроившихся полукругом. Хлысты Драксуса взвелись в воздухе и двойным ударом перемололи врагов в месиво. «Ра!» — зарычал демон. «И в чем же, по-твоему, я солгал?» «Ты говорил, что у меня есть три чама, месяца времени!» — бросил я, нырнув в очередную нору. «А по факту всего два эльда! Теперь и того меньше!» Я скользнул вниз по пологому спуску, чувствуя, как температура воздуха падает с каждым метром. «Все так и есть. Даже стало интересно, кто оклеветал меня. Ты что, к наставнику обратился за советом?» Тон демона изменился. В нем появились нотки осторожности и даже учтивости, словно он почуял неладное. «И какой же именно тебе попался? Как его зовут?» Вопрос застал меня врасплох. Я не подозревал, что наставников может быть несколько. «Только не говори мне, что это душегуб Кохорт!» В голосе демона прозвучала откровенная тревога. «Как его имя?» «Ты угадал. Это был именно он». Малый боевой жварх перегородил путь в самом узком месте туннеля. Эспадрон вошел в хитиновый панцирь, разрубив его вдоль. Жварх дернулся и затих, но его массивное тело все равно забило проход. Пришлось основательно поработать ногами, расчищая завал из останков. Осколки панциря хрустели под подошвами, пока я распинывал тушу, чтобы протиснуться и продолжить путь. «Глупец! И ты ему поверил? Да он же принесет тебя в жертву, едва ты выполнишь последнее поручение! Наверняка старый изверг заставил тебя собирать души! Ты хоть представляешь, что творишь?» «Даже демоны не посягают на души смертных!» Теперь я сам замер на месте. Кусочки мозаики начали складываться в картину, от которой стало не по себе. «Я никогда не лгал тебе, братишка!» Почти жалобно сказал Драксус. «Тебе предназначен другой храм крови, иной учитель! Отступись, безумец, или нам конец!» Храмов действительно было несколько. Я вспомнил, как просто выбрал ближайший, не задумываясь о последствиях. Сомневаюсь, что в каждом стояла идентичная статуя. Коридор расширился, выведя меня в просторный зал. По стенам мерцали биолюминесцентные наросты. В центре помещения возвышался каменный пьедестал, на котором в воздухе висело сердце острова. Оно медленно пульсировало, и каждый удар заставлял подпрыгивать пылинки на полу. «Стой!» — закричал Драксус. «Не делай этого! Не губи нас!» Я схватил сердце острова, и в тот же миг в зал вывалилась целая волна разъяренных жужжерианцев. Оказывается, меня все это время преследовали. «Черт возьми! А что, если Драксус говорит правду?» Этот старый упырь Кохорт с самого начала показался мне подозрительным типом. Но размышлять было некогда. Жужжерианцы уже ринулись вперед, размахивая конечностями и щелкая жвалами. «Щелк!» Я перенесся в храм крови, оставив жуков с носом. «Ты смог, мой ученик!» Голос Кохорта зазвенел от радости впервые за все время. «Подойди же ко мне!» Я стоял посреди зала с сердцем в одной руке и сосудом душ в другой. Тысяча светящихся искорок слились внутри емкости в единую пульсирующую массу. И как же мне теперь быть? Интуиция, зараза, такая молчит. Никаких подсказок, никаких предчувствий. «Исполни предназначенное», — продолжил наставник. «И я вознагражу тебя освобождающим жертвоприношением». «Стоп! Жертвоприношение? Спасибо, конечно, но нет. Надо срочно смываться на корабль и там уже разбираться с этой заварухой. Может, Драксус сможет пролить свет на ситуацию, подскажет, какой храм выбрать». Щелк! Перед глазами вспыхнуло сообщение. «Неудача! Навык заблокирован!» «Проклятие! То-то мне показалось странным, что руны на стенах горели ярче обычного». Я драпанул к выходу, но массивная каменная плита с грохотом обрушилась вниз, перекрыв путь к отступлению. «Твою мать! Хрясь!» Что-то невидимое ударило меня сбоку с силой таранящего быка. Время замедлилось. Я летел через весь зал к противоположной стене, беспомощно размахивая руками. Из-за резкой боли даже не заметил, как сосуд с душами чиркнул пробкой о каменную поверхность. Треск! Затычка выскочила. Я лежал на холодной плите, прильнув щекой к поверхности. Кровь стекала по лицу теплыми струйками, капая на камни с мерным постукиванием. Голова раскалывалась от боли, в ушах звенело. Сквозь пелену страданий наблюдал за тем, как тысяча освободившихся душ кружилась вокруг статуи. Они работали с невероятной скоростью. Каждое прикосновение души к камню полировало поверхность. Грубые черты лица Кохорта становились все более четкими, совершенными. Складки одежды прорисовывались до мельчайших деталей. Вскоре по черному силуэту статуи пошли паутинки трещин. Сначала тонкие, едва заметные, потом все шире и глубже. Каменная оболочка треснула и осыпалась пылью. Под ней обнаружилась живая плоть. Трехглазый воин сделал глубокий вдох и громко рассмеялся. Звук прокатился по сводам храма, отражаясь от стен многократным эхом. «Поздравляем! Вы выполнили задание «Жатва-3». Ваша награда неизвестна. Слава повышена до 64 пунктов. Плюс 5». «Наконец-то я свободен!» Голос Кохорта зазвенел торжеством. «Сотни зодов заточения окончены!» Он внезапно развернулся и уставился на меня всеми тремя глазами. Взгляд пронзил насквозь. Я попробовал пошевелиться, но тело не слушалось. Какая-то невидимая сила придавила к полу тяжестью целой горы. Кохорт двинулся в мою сторону неторопливой походкой. «Пора и тебя освободить, ученик», — проговорил он назидательным тоном. «Настало время принести великую жертву во славу парадигмы». Внутри все перевернулось от ужаса. Значит, я и вправду был всего лишь пешкой в его игре. Драксус предупреждал, но я не послушался. «К черту такие награды!» — процедил я сквозь зубы, собрав остатки злости. «Будь ты проклят вместе со всем архипелагом! Прости меня, братишка, я тебя подвел!» Злодей шагал медленно, смакуя каждый момент моего отчаяния. Его рука скользнула к ножнам на поясе. В пальцах блеснул кинжал с волнообразным лезвием. Металл излучал тусклое красное свечение. Кохорт достал из увесистой кожаной мошны квадратный камень толщиной в 2 пальца. Он присел рядом и аккуратно положил предмет прямо перед моим лицом. Затем выхватил сердце острова из крепко сжатой ладони и поднялся во весь рост. «Первого ранга?» В голосе Кохорта прозвучало удивление. «Тебе крупно повезло, ученик!» Он театрально раздвинул руки в стороны, держа их параллельно полу. В правой ладони пульсировало сердце острова, в левой поблескивал ритуальный кинжал. «Я приношу это сердце в жертву и прошу великую парадигму не гневаться на своего смиренного слугу». Кинжал вонзился в пульсирующую плоть, сердце острова издало глухой гул. Началось настоящее световое шоу, из раны вырвались потоки душ, словно вода из прорванной плотины. Обычные искорки светились бледно-голубым, но среди них мелькали и великие, пылающие темно-синим. Весь этот калейдоскоп устремился к квадратному камню перед моим лицом. Души кружились вокруг предмета с бешеной скоростью, сливаясь в ослепительный водоворот. Воздух дрожал от накопленной энергии. Я почувствовал, как здесь становится жарко. Свет стал настолько ярким, что пришлось зажмурить глаза и отвернуться. «Поднимись!» — услышал я голос Кохорта спустя время, которое показалось целой вечностью. Я открыл глаза и увидел перед собой ноги наставника. Кровь давно исцелила все повреждения, пока я лежал под тяжестью невидимого пресса. Мышцы снова слушались, боль исчезла. Я поднялся на ноги, чувствуя, как силы возвращаются в затекшее тело. Взгляд сразу зацепился за кругляш размером с орех фундука, который Кохорт держал между большим и указательным пальцем. Значит, это то, что осталось от квадратного камня. Блестящий черный артефакт был испещрен кровавыми рунами, похожими на те, что украшали стены храма. Символы слабо пульсировали. Наставник протянул мне предмет с торжественным видом. «Твоя награда, ученик! Ты достойно справился с испытаниями и заслуживаешь свободы от демонического влияния!» Все еще не веря в происходящее, я дрожащими руками машинально схватил кругляш. Штука оказалась теплой и приятной на ощупь, словно нагретый на солнце камень. «Великая кровавая жемчужина подчинения демона. Легендарная, классовая, магическая. Особые свойства. Жемчужина дарует вам полный контроль над демоном. Отныне он будет вашим покорным слугой. Обладатель предмета более не подвержен стадиям поглощения души. Дополнительное свойство. Уменьшает время перезарядки призыва демона на 1 векс. Текущее значение — 4-5 вексов. Минимальное значение перезарядки — 1 векс. Важно! Предмет должен постоянно соприкасаться с кожей. В случае разрыва контакта вы немедленно перейдете на первую стадию поглощения». Я действительно свободен. Голос дрогнул от переполнявших эмоций. «Значит, мои друзья больше вне опасности!» «Но это еще не все, мой способный ученик!» Кохорт загадочно улыбнулся. Он стянул с шеи тонкую полупрозрачную цепочку, которая мерцала алым светом. Наставник задумался на мгновение, рассматривая украшение, затем протянул его мне. Я принял подарок, не сводя глаз с Кохорта. Впервые за все время знакомства детально рассматривал его воплоти. Не знаю, что это за существо с багровой кожей и тремя глазами, но выглядело оно ужасающе даже по меркам архипелага. Третье око во лбу было крупнее остальных и периодически вспыхивало ярким светом. Особенно бросались в глаза мощные запястья и непропорционально крупные ладони. В два, а то и в три раза больше, чем у среднестатистического мужчины. Пальцы были длинными и костлявыми. Я посмотрел на полученный аксессуар. Полупрозрачная нить выглядела тонкой, но в ней чувствовалась прочность. «Ожерелье 33 истоков. Легендарное, классовое, магическое, уникальное, синергичное. Особые свойства. Позволяет вплести в нить 33 кровавые жемчужины. Важно! Подумайте как следует, какие именно жемчужины вплетать, ведь извлечь их будет невозможно». Я поднес великую жемчужину к цепочке. Артефакт словно ожил, притягивая драгоценность силой магнита. Кругляш с легким шорохом встал точно по центру нити. Сразу же надел новое ожерелье, чувствуя, как теплая жемчужина ложится на грудь. Тщательно спрятал аксессуар под доспехом и рубахой. «Спасибо, наставник. А ведь я уже почти поверил Драксусу и его россказням». «Такова природа демонов. Пусть будет тебе уроком». «Но где мне найти еще 32 жемчужины?» «Это правильный вопрос, ученик». Кохорт одобрительно кивнул. Он потянулся к поясу, снял увесистую кожаную мошну и передал мне. Я развязал тугие шнурки и заглянул внутрь. Множество квадратных камушков лежало на бархатной подкладке, тускло поблескивая в полумраке храма. Каждый излучал собственную ауру, различимую даже невооруженным глазом. Пришло новое системное сообщение. «Вам доступна новая вкладка. Ремесло». Я сразу же вызвал меню и увидел довольно простенький, но функциональный интерфейс. В списке находилось всего три строчки с названиями предметов. «Грубая кровавая жемчужина», «Обычная» и «Великая». В качестве материала они требовали камень истока и 50, 500, 5000 душ, в зависимости от редкости жемчужины. Снизу мелким шрифтом было пояснение. «Великая душа эквивалентна сотне обычных при создании артефакта». Последней строчкой практически неразличимыми буквами было написано предупреждение. «Созданные вами кровавые жемчужины получают случайные свойства». «Не вздумай продавать эти редчайшие камни!» Кохорт потряс указательным пальцем. «Это не товар для торговцев с рынка!» Кивнул в ответ. Даже в мыслях не было. Я уже обрадовался, что наконец избежал смертельной опасности, что демон не окрасит воды Легиона в кровавый цвет после перехода в четвертую стадию. Но мысль о том, что теперь я стал душегубом, не давала покоя. Тысяча собранных искр тяжелым грузом легла на совесть. Кохорт внезапно рассмеялся глухим басом и по-человечески похлопал меня по плечу. Я вздрогнул от неожиданности. Совсем забыл, что он умеет читать мысли. «Обещал ответить на твой вопрос. Самое время приоткрыть завесу тайны над круговоротом душ в архипелаге». Он отошел к центру зала и воздел руки к сводам храма, смотря вверх. «Внимай же, мой ученик!» Голос наставника зазвучал особо громко и назидательно. «Когда любая личность испускает дух, ее искра не исчезает в небытие. Она попадает в комбинатор душ, гигантский механизм великой парадигмы. Там она ждет в очереди среди тысяч других, пока не придет ее черед получить новое назначение». Кохорт принялся расхаживать по залу. «Представь себе, из тысячи душ 999 попадают в тела агрессивных неразумных тварей. И лишь одной счастливице выпадет шанс вселиться в тело коренного жителя. Почтальона, фермера, ремесленника или даже наставника храма. Однако есть способы увеличить шансы на благоприятный исход». Продолжил он, остановившись передо мной. «Знаешь ли, труд облагораживает не только живых, но и души. Когда искры трудятся над камнем, металлом или любым другим материалом, их шансы возродиться в благопристойном теле возрастают». Третий глаз во лбу Кохорта вспыхнул ярче, подчеркивая значимость момента. «Потому и ценят жнецов душ в архипелаге. Ведь собранные ими искры попадают не в безликий комбинатор, а в сосуд душ. Таким образом, они получают работу, которая готовит их к лучшему перерождению». «Иными словами, — медленно проговорил я, — если я уничтожаю диких тварей и помещаю их души в сосуд, а после даю им полезную работенку, то увеличиваю шанс переродиться в разумном и миролюбивом существе?» «Именно так!» Кохорт одобрительно моргнул всеми тремя глазами. «Но души обретают свое предназначение не только через жнецов. Есть и другие пути служения». Его пальцы указали на принесенные в жертву органы, лежавшие на полу. «К примеру, ты заметил, что сердцами тоже управляют души. Этот труд не менее значим, хоть и куда более скрытен от глаз смертных. Воля душ лежит в основе множества процессов, поддерживающих жизнь всего архипелага. Именно они служат великой парадигме, неиссякаемым источником энергии, из которого она черпает силу для сохранения баланса во всем нашем мире. Без их жертвенного труда острова погрузились бы в пучину, а воды океана закипели бы от хаоса. «Чем-то напоминает рабство», — не удержался я от замечания. «Где душа, пройдя сквозь адский труд, имеет призрачные шансы обрести в награду достойное тело. А что же происходит с великими душами?» «Если звезды сойдутся удачно, великая душа может возродиться в теле истинно благородного создания. Но только в коренном жителе этого мира, не в случайном пришельце. У великих душ шанс подобного перерождения действительно высок. Таков непреложный закон парадигмы». Наставник замолчал, погрузившись в воспоминания. «Коджморгу повезло больше, чем многим из павших героев», — продолжил он тише. «Его искра вспыхнула вновь в младенце, рожденном в доме хозяина влиятельной оружейной картели. Далеко отсюда, в 48 переходах через другие океаниды». «Определенно хорошие новости, но жаль, что он не встретится со своей королевой. Хотя, кто знает. Еще один вопрос вертелся у меня на языке. А что значит «испытание последнего шанса»?» Лицо Кохорта мгновенно потемнело, а третий глаз закрылся. «Рано еще тебе знать подобный тайный ученик», — отрезал он холодно. «На этом наши пути расходятся. Прощай!» Наставник развернулся и сделал несколько размеренных шагов. Его фигура начала расплываться подобно миражу и через мгновение бесследно исчезла. Одновременно все защитные руны на стенах храма погасли, оставив зал в полумраке. «Прощай и спасибо!» Я мгновенно почувствовал знакомое присутствие. Драксус вернулся. «Ничего не хочешь мне сказать, чертов предатель?» Выпалил я вслух, не сдержав накопившейся злости. Пойманный с поличным демон заворочился в глубинах сознания, недовольно ворча что-то неразборчивое. Чувствовалось, как он пытается найти оправдание своему поведению. «Отвечай немедленно!» – надавил я. «Это приказ твоего господина!» Жемчужина на груди потеплела, усиливая мою власть над строптивым демоном. «Ты победил, смертный. Я проиграл эту партию. Чего еще ты хочешь от своего покорного слуги? К твоему сведению, чувство стыда демонам с рождения неведомо». Чего-то подобного я и ожидал услышать. «Скройся в своей проклятой берлоге и жди, пока я снова призову тебя. Сейчас же!» Эффект оказался мгновенным. Присутствие демона исчезло, словно его и не было. Не думаю, что когда-нибудь прощу его, но понимаю, что в ближайшем будущем, в условиях предстоящей войны, землянам необходимо будет прибегать к его силе. Отказываться от нее значит жертвовать жизнями людей, которых и так в архипелаге очень мало по сравнению с быстро размножающимися расами, вроде жужжерианцев или краболюдов. Придется наступить на горло собственным принципам, никогда не иметь дела с предателями. Конец четвертой книги.